Глава 17. Не успели они отреагировать на смерть товарища и понять, что случилось, как вторая стрела огненного взрыва влетела в крупного паука, и раздался новый взрыв. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена до 6 килограмм. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 5 килограмм. Двоих сразу убило взрывом, а подранка я специально не стал добивать. Пусть гнида прокоптится. Он только что был так крут и весел. Рассказывал о нежном детском мясе. Так почему он, сука, так сильно орёт? Неужели неприятно? А если так? В ногу вонзается песчаная стрела, и крик усиливается. «Почему ты орёшь?» «Держи ещё!» Вторая вонзается в живот, в этот раз стрела с хрустальным наконечником. Она является венцом моей садистской коллекции. Блин, он закончился. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 12 килограмм. Ого, каким он жирненьким оказался. Ну что ж, неплохо. А ещё радуют люди, которые бегут сюда. Бегите, зайчики. Сейчас я вам покажу, что не вы в этом городе хозяева. Вы всего лишь мелкие шавки, которыми и людьми сложно назвать. Как мало осталось нормальных людей в этом мире. Наверное, хорошо, что мы не принимаем к себе все остатки человечества, сохраняя лучшее, что в нём было. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 2 килограмма. Первый, влетевший в дверь, умер от обычной стрелы. Остальные успели прошмыгнуть и теперь прячутся за колоннами. Вот толку вы там засели? Думаете, что мне лень лишний раз блинк использовать? Где он? Я его не вижу. Нервно говорит один, пытаясь высмотреть меня. Кто на нас напал? Кто такой этот варк? Ух, они не знают меня. Ничего, скоро узнают. Как же система быстро палит меня. Стоило убить парочку предельщиков, как лидер группы сразу видит моё имя в сообщениях. «Быстро приведите Игоря!» На этом моменте я напрягся. «Он должен понять, где находится мясо!» «Ах, мясо! Сенсор Игорь?» Один бедолага так боялся быть подстреленным, что ползёт к входной двери. Кстати, молодец тактик, даже дверь восстановил. Вот только жаль, что и снова конец. Она уже вся в дырках, как решето. Пока один из них побежал искать Игоря, я следом прошмыгнул блинком в дверь. А когда понял, что он направляется вниз, где их основные силы засели, то просто размозжил его голову молотом. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 7 килограмм. Как же сочно. Уже плюс 41 килограмм. Да я же плотно подсяду на вас, выискивая по всему городу. Постарайся узнать о них побольше информации, пока не забыл, написал комбату. Если надо, купи её. Я хочу знать, где находится их база. Сделаю. Вот и отлично. Взором вижу, что сюда приближается два десятка людей. Нет, уже не людей. Мудаков, в общем. Прыгнул блинком на колонну под потолком и вежливо пропустил их. Пусть бегут. А сам спустился вниз. Снова бегут, только на этот раз их с десяток. «Готовимся отбивать нападение, и не забудьте мясо брать живыми!» «Эх, мясо!» Спрыгиваю на голову и ломаю череп, а в следующий момент меня там уже нет. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 15 килограмм». «Тоже толстенький поросёнок. У них тут что, сходка ненормальных? Скольких же людей убил каждый из них?» Спустившись по лестнице, обнаружил взором через два пролёта пауков. Да хрена пауков! Как быть, когда жизнь — боль? Мне за пауков не дают ни инвентарь, ни бонусы, хотя они явно ручные и от этого опаснее простых. Пусть они не такие громадные, как уличные, но зато послушные. А ещё я не видел их в деле. Тех двоих сразу убило взрывом. Надо было оставить хотя бы одного. Ладно, плевать. Дело вступает в морозный взрыв. Медленно выхожу на дистанцию прямой видимости. Меня не заметили, это хорошо. Значит, невидимок они не видят. Раздается свист, и стрела вонзается в голову предельщика, а потом начинается взрывная реакция. За этим я наблюдаю взором уже в двух пролетах выше. Около 20 пауков сразу заморозило, еще десяток лишились лап, которые оказались примёрзшими к полу. Один визжит и смешно бьется головой о стену, пытаясь прийти в себя. Правда, они там все визжат, но этот особенно смешной. Дальше мне не пройти, так как приморозило не только пауков, но и закрытую дверь, преграждающую путь. Она металлическая, крепкая, а теперь еще и замороженная. С той стороны слышны удары по двери. Предельщики поняли, что на них напали, но открыть ее не могут. Думаю, что у меня есть полчаса, чтобы убить всех наверху, пока они будут ломать дверь. «Что?» Я нахмурился от неожиданности. Дверь стала плавиться. Снова эта кислота. «Да какого фига? Они что, ее с ведра поливают?» От двери за считанные секунды ничего не осталось. По логике, мне стоило отбежать и снова напасть со спины, как я люблю. Однако сегодня я злой. Кроме того, эти типы с кислотой меня стали напрягать. Слишком непредсказуема их способность к мутациям. Я уверен, что моя регенерация справится, окати меня с головы до ног такой кислотой. Если не будет тела, то и регенерировать нечему. Стоило двери полностью расплавиться, как началась пальба. Они, по всей видимости, ожидали там засаду. Хорошо, что я уже нахожусь на этаже выше, а ведь была мысль остаться внизу. Я стоял за поворотом, следя взором за ними с луком в руках. Заметил, что оружие у них по минимуму. Они больше пользуются навыками, если эту мутацию так можно назвать. А еще у всех было холодное оружие, висящее на поясе. Неужели они анти-инвентарщики? Не уважаю таких. Инвентарь — наше все, как и система. Слава системе! Слава инвентарю! Вам предлагается пройти испытание. Примечание. Испытание начнется через 4 часа. Примечание. Оно имеет увеличенную сложность и имеет повышенную награду, которая с вероятностью в 78,9% будет заключаться в книге навыка. Примечание. Испытание будет длиться 8 часов. Вот тут я и подвис. Это что, я сумел подкатить к системе? Если она будет каждый раз так реагировать на мои слова, то я каждое свое утро буду начинать с приятных слов в ее адрес. Конечно, я принимаю испытания, а как же иначе? Теперь у меня есть 4 часа в запасе, чтобы завалить всех здесь и отправиться в командировку. Млять, чуть не проморгал противника. Они внизу все уже обсмотрели и поднимаются наверх. Ого, их больше 3 десятков, и все с пауками. Долбаные пауки. Кроме пауков, я еще змей не люблю. Правда, я их только по ящику видел, то они мне точно не друзья. Блин, отряд все ближе, надо где-то спрятаться. Пусть пройдут, а я пойду вниз и перебью тех, кто остался у двери. Блинком перенесся в нишу на стене. Всегда было интересно узнать, для чего придуманы эти ниши на высоте 2-3 метров. Предельщики вперед пустили пауков, и те, слава яйцам и системе, не заметили меня. Они медленно и осторожно шли за пауками, словно знали о моей невидимости, но это маловероятно. «Там!» — выкрикнул мужчина и мгновенно поднял обе руки, из которых в мою сторону полетела паутина, и её было немало. «Дорогой дневник!» «Я в шоке. Меня чуть не заляпали паутиной. Лишь благодаря чуду и своей быстрой реакции я успел уйти блинком. Правда, не весь. Моя правая нога вся липкая. Это фиаско. Вот так всегда. Только что ты босс и повелитель жизни, а спустя 10 минут ты в невидимости на одной ноге прыгаешь по лестнице, помогая себе блинками. И думаешь, как бы не дотронуться ногой до чего-либо, а то прилипну намертво. Он где-то здесь, я его ощущаю. Ищите внимательно, его надо взять живым. Он что, сбрендил? Меня живым? Да я им сейчас. Вот только освобожусь. Мать будет рада такому насыщенному мясу, кричит один из них. Пиздец вам. Только подождите. Пока меня ищут на первом этаже в холле, я уже допрыгал до третьего. Попав в помещение, где недавно убил одного человека, стал переодеваться. С горем пополам, но мне удалось отправить свои сапоги в инвентарь и натянуть кеды. Вот, блин, не додумался купить запасную обувь. Взором мониторю пространство и вижу, что они еще далеко от меня. Рискую, но это оправдано. Скоро ведь испытание. Захожу на торговую площадку и начинаю скупать кожаные облегченные ботинки первого уровня. На все ушло 2 драгоценные минуты, и мне удалось сделать кожаные облегченные ботинки 5 уровня. Даже удалось на 1 уровень выше их сделать. Как-то так вышло. Их там реально было много, и я все скупил. Да и цена была адекватной. Просили 20 серых коробок или 5 красных. «Варк, ты где? Мы уже прибыли». «Отлично, Шатун уже здесь». «Мы вышли к зданию, а по пути сюда завалили 10 этих мудозвонов. Неприятные типы. Еле отодрали паутину с 2 бойцов. Повезло, что растворитель нашелся». «Растворитель. Вот что мне надо». «Я в здании, веселюсь вовсю». Про свою паутину я промолчал. «Будьте осторожны. У них есть сенсор и люди, стреляющие кислотой. Никакая защита не поможет, даже кости проест». «Понял. Мы приступаем к зачистке территории». И правда. Через несколько минут началась стрельба, но мне было не до них. На моем этаже бродили чертов сенсоры стая пауков. Вот как можно было додуматься приручить их? «Игорь, здесь чисто». «У меня тоже». «У меня большое помещение, не могу все охватить». Вот это надо было додуматься, ходить по всем помещениям и запускать в них сетки из паутины. Теперь это здание можно только спалить. Предельщик попал в зал, где раньше читали лекции, поэтому у него не хватило паутины на всю площадь. Он позвал на помощь своих друзей. «Может, он уже сбежал?» — сказал один из них. «Лучше пойдем, поможем нашим. Там еще мясо подоспело. Прислали помощь закрытым в бункере». «Нет, он рядом, я его ощущаю». Сенсор, как заколдованный, крутил головой. Мне показалось, что он смотрит сквозь стены. Полностью моя невидимость меня скрыть не может, но и точного местонахождения он тоже не может понять. «Хрясь!» — отлетает человек. Стоило ему открыть дверь, как я ударил его молотом. В руку ложится лук, и я выбегаю в коридор, потом забегаю в соседнюю комнату, в которой же было сломано окно, через которое можно легко выбраться наружу. А напоследок стреляю стрелой из темной энергии в проход, закрывая все возможности для преследователей. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена до 3 килограмма. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 10 килограмм». Они так резво побежали за мной, что напоролись на темную энергию. Жаль, что Игорь не пострадал. Выпрыгиваю в окно и сразу блинком переношусь на крышу. Вижу, как в окно за мной прыгают почерневшие пауки и летят вниз. Ума у них немного. Мда. В любом случае, живыми я их не отпущу. Достаю лук и простыми стрелами расстреливаю этих тупиц, сломавших себе лапки внизу. Потом бегу в сторону отряда Шатуна и Косолапова. Добежав до края, мне открывается поле боя. Наши бойцы не стали лезть на рожон и сейчас стреляют из укрытий по предельщикам. Я вот не могу врубиться. Откуда здесь столько пауков? Насчитал их штук 30 только перед зданием. Но они пока не нападают на людей, а сражаются с зомби. Бедные зомби. Они бежали к зданию и сейчас оказались между 2 огней. Наблюдай дальше. А вот Шатун решил рискнуть и командует приготовиться к атаке, после того, как запустил несколько огненных шаров в сторону входа. Его поддержали бойцы своими навыками. У входа осталось только 4 предельщиков, а остальные сидят возле окон и наблюдают. Один предельщик психанул и выбежал на улицу с раскинутыми руками. Он хотел набросить на всех зомби сетку, давая паукам возможность добраться до людей. Само собой, ему этого сделать не дали. Раздались выстрелы по нему. Другие предельщики вмешались, видя, что их брата убивают, и полетела разная паутина. Одну я даже не видел раньше. Она была как смола, черная и вязкая. Даже не могу представить, в чем ее особенность. «Шатун, стреляйте в 1, 4, 5 и 8 окно на первом этаже. Отчет от входной двери». Он понял мой намек и без вопросов его отряд сделал, как я и попросил. Фанеры и мешки не смогли сдержать шквал пуль. А один боец так вообще молнией зарядил. «Точно, у меня же есть скипетр молний. Надо было им долбануть по сенсору». «Вас ожидают. Не подходите близко, а то кислотой залью». У меня появилась идея. Нахожу нужное мне окно и ныряю в него. Теперь я опять в здании. Вроде пока меня не ищут. Нахожу сенсора. Он на втором этаже командует своими людьми. «А это кто такой?» замечая, как он разговаривает со странным парнем, у которого на лице черные полосы. Это у него не грязь и не татуировка. Похоже, кожа изменила свой цвет, и в местах, где проходят полосы, стало грубее. Интересная у них группа. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 5 килограмм. Клинком тени проткнул человека, бегущего по коридору. Он как раз бежал к открытому окну, чтобы занять свое место. Был у него паук, но тот даже не понял, что случилось и куда делся его хозяин. На его тельце я опустил молот, и паучок умер сразу. Только и смог, что запачкать с собой стены. Потом я побежал на второй этаж, где находились основные силы предельщиков. Их тут было слишком много. Я сомневаюсь, что смогу всех перебить. Слишком неудобно и мало места. Зато я могу устроить им подлянку. Первая дымная стрела, вторая, четвертая, десятая. От едкого дыма я сам чуть не прослезился. Смешно было наблюдать, как эти мудаки кашляют и бьются головами о стены, пытаясь найти выход из дымного плена. «Что у вас там случилось?» — заметил шатун дым. «Отсчитывай 2 минуты и переходи в наступление. Думаю, что они уже справятся. Я задымил им весь второй этаж, а сейчас отвлеку людей на первом». «Понял». Пули метнулся на первый этаж в холл, не теряя времени на уничтожение легких целей на втором. Сейчас главная цель — впустить отряд. А они все сами сделают. Тут оказалось много предельщиков. Они все прячутся за укрытиями и ждут нападения. У кого есть оружие, стоят возле двери и отстреливают редких зомби, не давая им приблизиться. Вообще-то с оружием у них хреново. Мало того, что его мало, так и используют его на моем уровне. А вот навыками они управляют отлично. Правда, это больше напоминает не навык, а новые способности тела, управление которым они довели до автоматизма. Лично мне было бы неприятно, чтобы моя ладонь постоянно так раскрывалась. Ладно, прочь лишние мысли, время и так быстро бежит. По моим прикидкам, через минуту шатун начнет штурм. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 4 килограмма. Разрывная стрела, выпущенная в спину потлатому парню, попала чуть ниже поясницы и взорвалась, разделяя его тело на 2 половины. Наверное, больно. «Невидимка вернулся!» — слышу истошный вопль и заставляю его заткнуться выстрелом из лука. Приходится сразу блинком уходить за одну из колонн. Какие все-таки классные колонны. От пуль защищают на ура. Был выбор еще за стол прыгнуть, но, думаю, там бы меня и завалили. Если учесть, что стреляют наугад, и не только из оружия. Только что кусок едкой паутины прошелся сразу по 4 столам и упал за баррикаду, сделанную из мешков с песком. Достаю кинжал и, не жалея, смазываю его ядом. Стрелять не вариант. Предельщики сменили позиции и сейчас прячутся по углам. Блинком захожу за спину одному и делаю аккуратный порез на ноге. «Сука!» — шипит он, хватаясь за ногу, и сразу швыряется паутиной. «Пусть швыряется. Меня уже там нет, впрочем, как всегда». А я уже стою за спиной у другого. Хотел тоже сделать надрез, но у него прочная броня, и открытого места, кроме шеи, не вижу. Поэтому просто втыкаю в шею кинжал и, резко вытащив, сразу отпрыгнул, дабы на меня не попала его кровь. Мало ли, может, она тоже вся кислотная. Была бы глупая смерть. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 7 килограмм». Что-то он быстро умер. «Да натравите вы уже на него своих фамильяров, идиоты!» — визжит конопатый паренек в голубом капюшоне. «Как можно натравить пауков на того, кого не видно?» «Ах, вот кто мне нужен!» Смотрю на парня, который судорожно перезаряжает автомат и при этом скалится. Поскольку я сейчас стою сбоку от него, то достаю лук и вгоняю ему стрелу прямиком в бок. В этот раз использовал взрывную стрелу. Они с разрывной стрелой похожи, но все же разные. Разрывная действует в теле, а взрывная — в момент соприкосновения с поверхностью. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 12 килограмм». Его изломанное тело вылетает в дверь, падая на улицу, и это, кажется, стало сигналом для атаки. Дальше все происходило как в сказке. Прибежал добрый спецназ и принялся уничтожать противника. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 9 килограмм». А вот и плата за отравленного предельщика пришла. Впереди всех мчалась могучая туша косолапого, держащая монструозный щит в руках, который закрывал все его тело и еще половину отряда. Противник умирал, а бойцы, не останавливаясь, расстреливали всех, до кого могли дотянуться. Я от греха подальше спрятался в другом помещении, а то еще словлю маслину. Опа! А ты куда бежишь? Одному удалось убежать. В этот момент, когда он пробегал мимо моего убежища, я подстрелил его песчаной стрелой. Любопытно было посмотреть, как песок медленно превращает его внутренности в труху. Интересно работает эта стрела. Я еще ее не изучил до конца. Кажется, там эффект лезвий. Песчинки на огромной скорости начинают закручиваться в вихрь. «А-а-а! Больно! Больно!» — рыдает мужчина и пытается доползти к выходу. Но ему уже конец. С такими ранами не живут. «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 17 килограмм». «Удивительно, насколько он труслив, но в то же время как много людей убил». Слежу сейчас за косолапым и удивляюсь. Когда перебили всех предельщиков, остались только их пауки. Он, недолго думая, принялся крушить их своим щитом. Вижу, что одного из наших все же укусил паук за ногу, отчего сразу получил очередь из автомата в упор и затих. Интересно, боец теперь станет Человеком-пауком или просто умрет? Я выхожу, не подстрелите меня, на всякий случай предупредил, а то они сейчас нервные. Меня уже ожидали и не стали дергаться. «Рад видеть, что ты в порядке, братишка!» Радостно помахал мне рукой шатун, а косолапый лишь оскалился. «Остальные предельщики находились на втором этаже. Еще не сбежали?» Перевел взгляд туда и увидел, что они все еще сражаются с дымом. Да, самые сообразительные уже разобрали окна для доступа свежего воздуха. Но, боюсь, это им не поможет. Весь дым исходит из маленьких наконечников и не прекращается. Они их еще не нашли, раз там полно дыма. Пока я смотрел, шатун раздал команды, и бойцы заняли все ключевые точки, держа оборону и готовясь к новому наступлению на противника. «Вы там долго? Нас уже почти вскрыли», — пришло сообщение в общий чат от тактика. Мы с шатуном и косолапым переглянулись. «Блин, у меня с головы вылетел тактик. Я думал, что уже всех противников отвлекли на себя, а оказывается, нет». «Сколько, мать его, их здесь было?» «Не понимаю юмора такого. Он же раньше сообщал о полусотне». «Какой шанс, что пришло подкрепление, пока они были закрыты?» — предположил шатун и покрепче перехватил оружие. «Брат, ты останешься здесь со своими бойцами, а я пойду вниз, к бункеру». «Добро!» — хлопнул косолапый в ладоши и принялся раздавать указания. «А что мне делать? Про меня ни словом не обмолвились». «Точно, придумал! Пойду и убью кого-нибудь».